во-вторых, на часть наследства, то есть требовать здания, признания и зарплаты артисту. Не замечать его – все равно, что не увидеть слона, ломившегося в посудную лавку. Если не увидит, то услышит, а значит, вперед в эротический театр. В поисках потерянного тела. Раскол в РСДРП и обнажение на сцене, пожизненный антракт на обнаженку, жеребцы и спорно не пройдут, юными чуренец эротического театра. Эротическую заразу в России первыми завезли, ну, конечно же, иностранцы. А Исидора Дункан, возлюбленная поэта Есенина и лучший друг гибких советских детей, в начале 20 века вышла на российскую сцену, о ужас, без чулок и в прозрачном газовом платье, что по тем временам считалось вызывающей смелостью. Публика обмерла, и, не успев насладиться голой конечностью великой танцовщицы, тут же хлопнулась в обморок, так как на сцену явились ученицы Дункан, более смелые и куражистые, а главное, абсолютно голые. В финале Первой русской революции, аккурат к пятому съезду РСДРП, между двумя партийными конференциями Елена Рабинёк и Ольга Десмонт предстали на сцене, в чем мать родила, и затанцевали. На их выступление стоял такой лом, что, по воспоминаниям репортеров начала века, в битве за билетами считали жертвы. Билетные барыги за раз перекрыли годовой план. Зато счастливцы, увидевшие обнаженную натуру на сцене, убедились в том, что это зрелище не из разряда «говорящая голова», «человек-слон», «женщина с бородой», а красивое, хоть и диковинное. Однако, опасаясь за нравственность столичного общества, выступление танцовщиц власти города запретили. Царская полиция явно тут дала маху. Не за голыми артистками надо было бдеть и гоняться, а за социал-демократами, раскол которых на большевиков и меньшевиков удивительным образом совпал с первыми эротическими опытами на российской сцене. Вот подумайте, какая связь непозволительная. Впрочем, потом обнажения на сцене все же были разрешены, но при этом особым циркуляром запрещалось артистам двигаться, поэтому устраивали что-то вроде детской игры в «Замри». Раздетые артисты принимали на подмостках красивые позы в сценах из жизни греческих богов или римских патрициев. Любопытный факт. До 30-х годов в России не преследовали даже нудистов. Нарком здравоохранения Семашко только не советовал им кучковаться в центре города, в частности, на Кузнецком мосту. По какой бы вы думали причине? Отнюдь не моральной, а исключительно из-за вредности воздуха в центре столицы. После 30-х годов на обнаженку власти дали занавес и объявили пожизненный антракт. Странное дело, но через 70 лет, как только дела у большевиков пошли плохо, обнаженная натура вернулась на сцену. На заре перестройки в Москве знающий балетный критик Александр Демидов создал первый в истории совдепии эротический театр. Демидов не был режиссером, артисты его большинство не были профессионалами, но его публичные эротические опыты поддержали практически все за смелость. простив артистам неумелую имитацию, Саити